для победителя не менее, чем для побежденного. Война привела к полному и всеобщему внутреннему истощению. Она разложила всю греческую государственность и общественность, внесла деморализацию во все общественные слои. Она сделала бедных грабителями, богатых заговорщиками и изменниками поневоле, ибо заговор и измена в те дни были нередко единственным способом защиты против несдержанного законом своеволия черни. В войне же родилась и воспиталась отвратительная форма демагогической тирании. Словом, война сделала в то время то же, что она делает в наши дни. Она воздвигла класс на класс и брата на брата. Тем самым она сделала Грецию легкую добычу внешней силы. Междоусобная распря Спарты и Афин подготовила торжество Македонии. Казалось бы, что может быть бессмысленнее этого конца Греции, самого культурного из народов древнего мира? По Гегелю, единственное положительное приобретение Пелопоннесской войны для человечества есть бессмертное о ней творение Фукидида. С первого взгляда это остроумное замечание может показаться справедливым, и однако углубленное изучение исторических событий убеждает в его поверхностности. В действительности Пелопоннесская война была началом конца Греции в двояком смысле – в смысле разрушения временных форм быта и в смысле достижения высшей духовной цели национального развития. В этом горении временного явился тот безусловный смысл, который составляет неприходящее содержание всей греческой культуры. Не случайно, именно в дни Пелопоннесской войны или после нее, под влиянием переживаний ею вызванных, родились те духовные ценности, которые составляют величайший вклад Эллады в сокровищницу мировой культуры. Не будь этих переживаний, не было бы и многих великих творений греческих трагиков, комедии Аристофана, философии Сократа и Платона. В особенности в истории греческой философии бросается в глаза эта внутренняя связь между катастрофическими переживаниями и высшим духовным подъемом. Когда мы читаем вдохновенное изображение последних минут жизни Сократа в Платоновом «Федоне», эта связь становится очевидной. Не личная, а национальная катастрофа была двигателем сократовской проповеди «Бессмертие». Сократ был свидетелем великой разрухи общественной жизни, глубочайшего нравственного падения Родины. Отсюда все дело его жизни. Порочной и суетной жизни родного города – он противополагает иную, высшую жизнь, основанную на сознании божественного. Таинственным демоническим внушением вызывается уход философа из политики. Этим же откровением обуславливается и самый уход его из жизни, ибо причина его казни в его проповеди. Таким образом, откровение этой возвышенной мысли и этой праведной жизни представляет собою прямой ответ на современное философу обнажение бессмыслицы. С одной стороны, осатаневшая чернь, приступившая закон божеский и человеческий, а с другой стороны, высший подвиг добра. Смерть праведника за правду – такова основная трагическая противоположность эпохи. В ней суд Божий проявляется как острый меч, отделяющий и рассекающий живое и мертвое, смысл и бессмыслицу. Народ, умертвивший величайшего из своих сынов – тем самым отрекся от смысла своего существования и обрек себя смерти. Зато пророку, отверженному своими согражданами, дано было явить миру откровение вечной жизни через смерть. Вся философия Платона, это яркое видение другого мира, представляет собою дальнейшее развитие и раскрытие этого сократовского откровения. Потусторонняя красота мира божественных идей открылась Платону в дни обнажения суеты и призрачности человеческой жизни. В последующей истории мы найдем множество таких примеров. Видение нерушимого, вечного града Божия открылось блаженному Августину в катастрофические дни взятия Рима Аларихом, в век падения Западной Римской империи. Религиозный подъем Савонаролы и Фра Беато – был возможен в дни чудовищных явлений зла, в век Макиавелли и Цезаря Борджиа. У нас в России среди ужасов татарщины заразился тот духовный подъем, который выразился в житии святого Сергия и в бессмертных произведениях новгородской иконописи. Все эти и многие другие примеры свидетельствуют об одном и том же, о положительном значении катастрофического в мире, о связи глубочайших откровений с крушением человеческого благополучия. Вот почему второму пришествию Спасителя должна предшествовать такая скорбь, которой не было от начала мира. Как бы ни были соблазнительны исторические аналогии, из них нельзя извлекать более, чем они дают на самом деле. Возможно, что пережитая нами мировая война есть начало конца Европы. Возможно, что и здесь обе воюющие стороны работали в пользу Японии или Китая, как некогда спартанцы и афиняне работали в пользу Македонии. Но возможен и другой исход. Возможно, временная, более или менее продолжительная остановка начавшегося на наших глазах процесса всемирного разрушения. Нам не дано знать, начались или уже теперь последние дни предельной высшей скорби. Верно только одно. Вечная жизнь мира осуществляется через смерть его временных форм. Достижение безусловного смысла готовится разрушением всего половинчатого и двусмысленного, постольку и переживаемые нами испытания готовят конец мира в двояком смысле и в смысле прекращения суеты, и в смысле творческого завершения мирового движения. Совершается суд над миром, и все те духовные силы, которые таятся в человечестве, должны обнаружиться в этом огненном испытании. Самое разрушение мирского порядка доказывает, что Царство Божие нас коснулось, оно близко, при дверях. Все то, что его не вмещает, подлежит разрушающему действию огня, разгоревшемуся в мире. Но для тех народов, которые сумеют осознать и вместить его откровение, наступает эпоха великих духовных подвигов и высшего творчества. Смысл мира и относительные ценности культуры. Всем сказанным подготавливается наш ответ на поставленный в начале этой главы вопрос о смысле человеческой культуры. Ответ этот, ввиду отмеченного уже выше смешанного состава человеческой жизни вообще и культуры в частности, не может быть ни простым «да», ни простым «нет». В культуре есть элементы, обреченные тлению, но есть и другие, подлежащие увековечению. Есть в ней ценности отрицательные, но есть и положительные, причем эти последние, в свою очередь, подразделяются на ценности безусловные и относительные. Руководящим началом для распознавания тех и других для нас должен служить, очевидно, все тот же критерий, коим апостол учит узнавать Духа Божия и Духа заблуждения. Мысль о Христе, пришедшем во плоти, для христианина выражает собою основную задачу культуры, то начало, которое она призвана воплощать в жизнь, а признание за культурой положительной задачи есть тем самым ее оправдание. Раз началом религиозной жизни человеческого общества является воплощение божеского в человеческом, человеческий ум и человеческая воля призывают к творческому участию в деле Божием. Христианский идеал выражается не в одностороннем монофизитском утверждении божеского начала. Он требует от нас сочетания беззаветной преданности Богу с величайшей энергией человеческого творчества. Человек призван быть на земле сотрудником в строительстве Дома Божия. И этой задаче должна служить вся человеческая культура, наука, искусство и общественная деятельность. Необходимость христианской философии оправдана всем тем, что сказано в предыдущей главе о деятельном участии человеческого ума в богопознании. О ценности религиозного искусства достаточно красноречиво говорят многочисленные памятники церковной архитектуры, скульптуры и музыки, о ценности религиозной живописи, благодаря осуждению иконоборчества на VII Вселенском соборе, получило даже значение церковного догмата, едва ли нуждается в доказательствах и ценность христианской общественности. Одним словом, не вызывает сомнений положительная необходимость и ценность культуры религиозной в собственном смысле слова. Также не вызывает сомнений и отрицательная ценность той явно антирелигиозной культуры, которая стремится утвердить на земле царство безбожного человека. Это именно та культура, которая разрушается и гибнет в разгоревшемся на наших глазах мировом пожаре. В катастрофических событиях всемирной истории мы читаем ей суд и осуждение. Но этими указаниями на явно положительные и явно отрицательные элементы культуры ответ на наш вопрос не исчерпывается вследствие существования в человеческой жизни области смешанной, окончательно не определившейся, а потому в конце концов спорной. Есть безусловное добро и безусловное зло, но есть и средняя область относительного, религиозная оценка которой представляет значительные трудности. Спорным с христианской точки зрения представляется, как уже было мною указано, не вопрос о религиозной, а вопрос о светской культуре. Можно ли признавать за нею какую-либо положительную ценность, хотя бы относительную? Не предрасполагает ли сказанное здесь о значении катастрофического в истории к отрицательной ее оценке?